Красных кровяных телец было очень много. Не только перед глазами аспиранта Дроздова, то есть под микроскопом, в мире невидимом. Их было слишком много и вне поля зрения, в мире видимом. Все вокруг было в крови, и стол, и пол, и белый халат аспиранта. Откинувшись от окуляров назад и измученно зажмурясь, Ганнибал так и подумал. Хорошо, что хоть на стенах чисто, а то натуральная бойня. Ему становилось все тоскливее, и он начинал понимать, почему не хватало Аннабель. Очень ее не хватало именно теперь, когда он сделал новое, невероятное открытие, когда он хотел разузнать поподробнее о том первобытном племени, что живет в Уганде и болеет редким лейкозом, и, наконец, когда он в первый раз в жизни стал сам у себя брать кровь из вены и сделал себе больно, а потом еще выронил две полных пробирки. Бывшая медсестра Красного Креста, конечно, сделала бы все как надо. Аннабель была теперь далеко, не то в Лос-Анджелесе, не то в Уганде. До ее возвращения оставалось не меньше недели, и аспирант ловил себя на том, что то и дело оглядывается на телефон, пока приходилось надеяться только на себя. Ну вот он и понадеялся, хотя весь оказался в крови. Однако эта оплошность случилась кстати, будто бы кто-то... Будто бы сам доктор Андерсон с того света подтолкнул аспиранта под локоть, подсказывая, что делать дальше. Вот аспирант и собирал теперь анализы крови то со стола, то с пола, то со своего халата, и уже перестал удивляться тому, что открывалось ему в обоих мирах, видимом и невидимом. Кровь оставалась неизменной вот уже несколько часов. Она не хотела умирать. Она не свертывалась, она не высыхала, умея насыщаться атмосферной влагой. Все ее клетки, кровяные тельца всех разновидностей оказались стойкими оловянными солдатиками всяких родов войск. Вот тебе и Нобелевская премия. Посмертно, посмертно, — бормотал он про себя и добавлял, — бессмертно, бессмертно. Разгадка, страшная и великолепная, была совсем близко. Аспиранту, как всегда, невольно хотелось, чтобы разгадка оказалась не та, чтобы случилась научная ошибка, повод для тайной иронии над самим собой. Однако логика событий, появление того вечернего автобуса, того трейлера из империи, того Мерседеса-реанимобиля угрожала аспиранту самым научным выводом, опять-таки изменяющим в корне всю его жизнь. Аспирант заметил, что не совсем отчетливо видит предметы вокруг, и догадался, что это уже от страха, чему-то очень запоздалого, но такого же неотвратимого, как вечерний автобус, приближающийся-таки к своей остановке. Стука в дверь он, однако, совсем не испугался и равнодушно ответил: «Пойдите». Дверь открылась за пределами его взора. «Нифига себе!» — раздался бас Володи охранника. «Вот это мочиловка!» Ганнибал отрешенно посмотрел на гостя. — Ты жив, лейтенант? Вены, что ли, себе режешь? — опытным взглядом оценил обстановку профессиональный охранник. В ответ аспирант подумал только о том, что неплохо бы прихватить для опытов кубиков 50 крови у самого богатыря Володи. — Вроде того, — пробурчал он. — Ты, лейтенант, лучше бы этим дома занялся. Замечая, что обстановка необъяснима, тихо посоветовал Володя. Так мне не понравилось с труповозом работать. Он ушел, так и не попросив у аспиранта то, что собирался попросить. А сам Ганнибал посмотрел на часы, на окна, которые были давно темны, хотя день к весне уже сильно прибавился, и подумал, что совет Володи правилен. Можно было, конечно, переночевать здесь, в луже крови, и поглядеть, что с ней будет происходить еще десяток часов, но и так было уже почти все ясно. Как делал он в детстве с чаем или молоком? Аспирант отвел пальцем ручеек со стола, вниз наполнил пробирку, заткнул ее, положил в сумку, а потом вытер все следы своих кровавых экспериментов. А что, если она так и будет жить? Совсем настоящим ужасом подумал он, глядя на большой ком мятой и красной фильтровальной бумаги, и не зная, что с ним делать. Потом он решил зарыть его в землю, сунул для начала целлофановый пакет и немного успокоился. В коридоре было ясно, как днем, и никто не выходил навстречу с пистолетом.